Глава 11. Ко всеобщему облегчению в музей они поехали на автобусе. После обеда небо заволокло облаками, и когда они выезжали, уже шел дождь. Над равниной, темной громадой, нависли грозовые тучи. «Какая жалость! Похоже, искупаться в море нам так и не удастся», — вздохнула Мелани. «Ну и слава богу!» — отозвалась Шпрота. К воде Шпроту никогда не тянуло. В особенности она терпеть не могла, когда ее под воду затягивали. А пигмеи именно этим и обожали заниматься. Первое, что все увидели, выйдя из автобуса, это была исполинская арка, сложенная из китовых челюстей. Памятка о тех временах, когда остров еще жил в основном китобойным промыслом. За нею стоял большой дом с тростниковой крышей, в котором и располагался краеведческий музей. «Вот дьявол!» — громко выругался Тортик, оказавшись между отбеленными временем сводами этих ворот. «Ненавижу проходить под костями убитых певчих рыб!» «Киты не рыбы!» — поправила Вильма и подтолкнула его вперед. «Да знаю я, знаю! Ну, не несут они яиц, так что с того?» Тортик состроил ей гримасу. «Выглядят-то они все равно, как рыбы. Скажешь нет?» «А ты знаешь?» Госпожа Роза положила руку ему на плечо. «Именно из-за этого я еще ребенком крепко повздорила с нашим учителем биологии. И все же я до сих пор думаю, что киты тоже рыбы». «Да ладно! Им совершенно до лампочки, за кого мы их принимаем!» — прорычал Вилли. «Главное, чтобы мы, люди, оставили их уже в покое!» Тортик все еще смотрел на госпожу Розу с легким удивлением. «Разве у вас был учитель биологии?» «Ужасный!» — шепнула она в ответ. «Настоящее чудовище!» Перед входом в музей их поджидал невысокий толстенький человек с бакенбардами, одетый в рыбацкую рубаху. На голдящий класс, приближающийся к нему, он взирал с крайним неодобрением. «Попрошу немного тишины», — громко сказала госпожа Роза. «Позвольте представить вам Герра Апельклаасса, любезно согласившегося провести для нас экскурсию по музею. В музее вам тоже необходимо соблюдать несколько правил. Во-первых, руками ничего не трогать». При этих словах господин Апельклаас энергично закивал. «Во-вторых, ничего не ронять и не опрокидывать», — продолжала госпожа Роза. «И самое главное — внимательно слушать». «Последнего правила вам стоит придерживаться в особенности», — добавил Пыльман, слегка повысив голос. «Это в ваших же интересах, поскольку дома вы будете иметь удовольствие писать об этом музее сочинение». В ответ раздался дружный стон. Господин Апельклаас злорадно ухмыльнулся. В маленьком музее нашлось на удивление много любопытного. Старинные традиционные наряды, оружие эпохи викингов, чучело морских птиц и даже настоящая капитанская каюта. А в зале с экспонатами из тех времен, когда почти все население острова кормилось китобойным промыслом, хранились гарпуны, длинные ножи для нарезания китового сала и огромные картины, на которых были изображены сцены из жизни китобоев. У большей части детей от этого мурашки по коже забегали. Впрочем, каждый из них обнаружил для себя что-нибудь захватывающее, что ему особенно понравилось. Мелани надолго задержалась у витрины со старинными украшениями и праздничными костюмами. А Стива застукали за тем, как он хватал руками деревянную грудь гальюнной фигуры. Господин Апельклаас был вне себя от возмущения. В последнем зале висели портреты капитанов и их семей, бургомистров и пасторов, а среди них портрет Джеппа Лорнсена, берегового Фокта, ставшего жестоким разбойником. «Это он, тот самый!» — шепнула Вильма Шпроте. «Таким ты его себе представляла?» «Нет», — Шпрота покачала головой. «Этот выглядит совсем безобидным. Что-то не могу представить себе его в роли привидения». Дикие куры и пигмеи принялись отчаянно толкаться и отпихивать друг друга, норовя как можно ближе подобраться к картине. «Действительно, на злодея он совсем не похож», — пробормотала Фрида. По дороге в автобусе ее уже ввели в курс дела. Ей пересказали историю Пыльмана и сообщили о пари с пигмеями и его условиях. По поводу последнего Фрида особого восторга не выразила. «Нет, Джеб Лорнсон в самом деле не был похож на злодея», — провозгласил господин Апельклаас. «Очевидно, именно благодаря этому обстоятельству он мог долгие годы вести двойную жизнь и считался на острове уважаемым гражданином». «Скажите, это правда, что теперь где-то по острову бродит его призрак?» — крикнул Фред. Господин Апельклаас и Пыльман обменялись лукавыми взглядами. «Так в самом деле рассказывают. Некоторые даже утверждают, что его надгробный камень на местном кладбище так сильно покосился именно по этой причине». «Фу ты, нечисть!» — прошептал Стив. Он со страхом всматривался в водянисто-голубые глаза Джеппа Лорнсона. «А чем он занимается?» — спросил Вилли. «Я имею в виду, когда он призраком бродит». «О, рассказывают, будто он стонет и скребется в окна и двери», — сообщил Апельклаас. Он медленно обвел притихших детей довольным взглядом. Настолько большое внимание со стороны посетителей музея было для него редкостью. Кроме того, он оставляет после себя мокрые следы, а когда он ночью бродит по берегу, то на следующий день в тех местах, где он умерщвлял своих несчастных жертв, можно найти в песке монеты. Словно он желает откупиться от своих грехов. Апельклаас слегка покачался на носках. Вот и все, о чем повествует легенда. Он повернулся к мрачному портрету. Легенда о Джеппе Лорнсене, ужаснейшем береговом разбойнике, которого когда-либо знал этот остров. А уж их-то на острове знавали немало. Господин Апельклаас обвел группу взглядом. «Еще у кого-нибудь вопросы?» «А есть у вас портрет той женщины?» — спросила Мелани. «Ну, той, которая его отравила». Господин Апельклаас с сожалением покачал головой. «Вот чего нет, того нет. Но нам о ней кое-что известно. Например, мы знаем ее имя. Ее звали Фредерика Мунгард. И у нее не было денег на то, чтобы заказать собственный портрет. В те времена это было недешевым удовольствием». «Жалко», — пробормотала Труда. «А что с ней стало потом?» — спросила Шпрота. «Ну, что-что!» — Тортик схватил себя за шею. «Чик!» — и голова с плеч. Апельклаас снова покачал головой. «Отнюдь!» Совершив возмездие, она исчезла вместе со своими четырьмя детьми. Предположительно, они скрылись на рыбацкой лодке, переправившей их на один из соседних островов, или же на материк. Некоторые даже утверждают, что чуть ли не половина жителей острова помогала ей при побеге. «Как романтично!» — вздохнула Вильма. «Нет, вообще-то нисколько», — возразил господин Апельклаас. «Да и дальнейшая ее жизнь, это уж точно, была далеко не романтичной. Вдова с четырьмя детьми, без денег и без какой-либо собственности. Нет, определенно никакой романтики. Однако, полагаю...» Он вопросительно взглянул на господина Пыльмана. «Мы и так уже уделили этому разделу достаточно внимания. Теперь предлагаю вернуться к китобоям». «Еще одна шайка преступников!» — пробурчал Фред. Но этого господин Апельклаас не услышал. Из музея они вернулись к самому ужину, а после него скоро стемнело. Все же Шпроте удалось уговорить Пыльмана еще хоть ненадолго выйти прогуляться с ними по пляжу. Пока он сидел в прибрежных дюнах и курил, дикие куры рыскали по берегу с фонариками в поисках монет Джеппа Лорнсона. К сожалению, вскоре появились и пигмеи. Фред выпросил у завхоза лопату для уборки снега, и мальчишки принялись перелопачивать ею песок, изображая экскаватор. «На наше счастье, завтра Фред и Вилли дежурят на кухне», — сказала Шпрота с подозрением, поглядывая в их сторону. «Эх, только бы они ничего не нашли», — вздохнула Вильма. Впрочем, и девочкам пока что удалось обнаружить только несколько рачков, пару ракушек и кучу пустых банок из-под пива. «Я что-то нашла!» — вдруг воскликнула Труда. «Смотрите! Монета!» Пигмеи бросили лопату и стали пристально смотреть в сторону девочек. Мелани посветила на находку Труды фонариком. «Обычные 5 пфеннингов!» — усмехнулась она. Пигмеи тут же успокоились и, издевательски похохатывая, снова принялись за работу. Однако, насколько в потемках можно было что-либо разглядеть, им тоже не попадалось ничего интересного. Через полчаса у девочек пропало всякое желание продолжать поиски. Несмотря на усердное копание в песке, они совершенно продрогли. Кожа у всех от морского воздуха стала влажной, а губы солеными. Мальчики тоже бросили свои раскопки. Сидели на корточках и о чем-то шептались. Дикие куры одна за другой плюхнулись в песок и уныло уставились на море. Одной только Фриде все это ни чуточки не испортило настроение. «Я могла бы вечно тут сидеть», — пробормотала она. «Так здесь хорошо. Закроешь глаза, и шелест моря переполняет тебя, прямо насквозь пробирает». Труда закрыла глаза. «И правда, — сказала она, — прямо нутром его чувствуешь, захватывает целиком и полностью». «Не знаю, как вы, а у меня попа замерзла, — сказала Мелани, поднимаясь на ноги. — Лично я в дом пошла. Все равно глупо все это». Тут из-за дюны неуклюже приплелся Пыльман и остановился перед ними. «Ну что, может, хватит на сегодня?» — спросил он. «Ладно», — Шпрота поднялась на ноги. «Дурацкая была затея шарить тут по темноте». «Ой, смотрите!» — воскликнула Труда и потянулась к чему-то едва заметному, лежавшему в песке у самых ботинок Пыльмана. «Что там у тебя еще?» — нетерпеливым голосом спросила Мелани. «Опять, небось, пятачок нашла?» «Пошли уже, наконец. Давайте в дом зайдем. Мне срочно необходима чашка чая. Горячего-пригорячего». «Да вы сами посмотрите. Вот, выглядит совсем как древняя». И Труда протянула к Мелани заляпанную песком ладошку. Остальные куры недоверчиво склонились над нею. Пигмеи вскочили на ноги и тоже подошли поближе. Труда нашла сразу три крупные, изъеденные временем и позеленевшие монеты с гербом на одной стороне и с большим числом 10 на обратной. «Взгляните, герб Ильман!» — обратилась к учителю Фрида. Тот взял монеты из руки Труды и принялся внимательно их рассматривать. «Что ж, на такие деньги уже очень давно ничего нельзя купить», — заметил он. «Хоть я и небольшой специалист, но это вполне могут быть те самые деньги, которыми Джеб Лорнсон откупается от своих грехов». Пыльман положил монеты обратно Труде на ладонь, и она быстро сжала пальцы в кулак. «Слышь, Труда, теперь тебе придется хорошенько запереться на ночь», — сказал Фред. «Ведь каждому известно, что привидения всегда возвращаются за своими денежками». «Вот именно!» — крикнул Тортик. «Только никакие замки тут не помогут. Старый дружище Джеб просто-напросто просунет свою костлявую руку сквозь стену!» «Перестаньте!» — сердито крикнула Шпрота. «Вы просто завидуете нам, потому что сами ничего не нашли!» Труда беспокойно покусывала губу. Руку с монетами она засунула поглубже в карман брюк. «Пойдем, Труда!» Шпрота потянула ее за собой. «Не слушай ты этих балбесов!» Дикие куры пошли вслед за Пыльманом через дюны к турбазе. После кромешной тьмы пляжа вид ярко освещенных окон подействовал на них успокаивающе. «У-у-у-у!» — внезапно завыли за их спинами пигмеи. «Сегодня ночью мы придем за толстой Трудой!» «Вы гнусные типы! Придурки несчастные!» — закричала Вильма и принялась швырять в их сторону пригоршни песка. «Жалкие фигмеи!» «Не обращай внимания!» — шепнула Шпрота Труде. «Когда они злятся, то ведут себя особенно гадко». «Верно!» — Мелани подхватила Труду под руку. «Но уже скоро...» — она понизила голос, чтобы не услышал Пыльман. «Совсем скоро они только и будут делать, что чесаться, и уж тогда они вообще ни о чем другом думать не смогут». «Да мне и дела нет до того, что они там болтают!» — Труда шмыгнула носом. «Но все-таки я была бы рада, если бы эти монеты взял себе кто-нибудь из вас, раз уж вы все равно в привидение не верите». Остальные куры переглянулись. Протягивать руку за монетами никто не спешил. «Давай их мне», — наконец сказала Фрида. «Я боюсь только живых разбойников, а этот тип точно уже не живой, на все 100%.